Глава 8. 1. У Денфорда Китона не было опухоли мозга, но в то субботнее утро, когда он сидел у себя в офисе, голова у него болела кошмарно. Вместе со стопкой красных гроссбухов с налоговыми отчетами с 1982 по 1989 год на столе валялись ворохи корреспонденции. Письма из налоговой комиссии штата Мэн и ксерокопии его ответов. Именно в эти годы все пошло наперекосяк. Он все видел, все понимал, но ничего не мог сделать. Вчера вечером Китон поехал в Льюистон, вернулся около половины первого и провел остаток ночи, меряя шагами свой кабинет. Жена в это время спала на втором этаже, как всегда накачавшись транквилизаторами. Он поймал себя на том, что все чаще и чаще посматривает на шкафчик в углу кабинета. Там, на самой верхней полке, лежали старые свитера, в основном побитые молью. Под ними лежала деревянная коробка, вырезанная его отцом задолго до того, как болезнь Альцгеймера затмила его рассудок, лишив всех навыков и воспоминаний. В коробке лежал револьвер. В последнее время все чаще и чаще Китон ловил себя на том, что он постоянно думает про револьвер. Не для себя, нет, не в первую очередь. Для них. Для гонителей. В четверть шестого он вышел из дома и поехал по полусонным улицам к зданию муниципалитета. Эдди Варбертон, с метлой в руке и Честерфилдом в зубах, сделанный из чистого золота медальон святого Христофора, покровителя путешественников. Эдди купил его в нужных вещах днем раньше. Был надежно упрятан под синей блузой Тэмми Фэй. Наблюдал, как Китон поднялся по лестнице на второй этаж. Никто не сказал ни слова. За последний год Эдди привык, что Китон приходит и уходит в неурочные часы. А Китон так и вовсе не замечал Эдди. Китон сгреб в кучу все бумаги, борясь с почти неодолимым желанием разорвать их в клочья и разбросать по всему кабинету. И приступил к сортировке. Корреспонденцию из налоговой в одну стопку, свои ответы в другую. Эти письма он держал в нижнем ящике шкафа для бумаг. Ключ от ящика был только у него. Снизу большинства писем была пометка «ДК Ша-Эль». ДК, разумеется, Денфорд Китон. Ша-Эль — Ширли Лоренс, его секретарша, которая печатала письма под его диктовку. Почти все письма, кроме ответов налоговой комиссии, независимо от того, были в пометках ее инициалы или нет. «Есть вещи, которые лучше не доверять никому». Ему в глаза бросилась одна фраза. «Мы также заметили расхождение в квартальном отчете о возвратном городском налоге, форма 11, за 1989 финансовый год». Он быстро отложил письмо в сторону. А вот еще. «При выборочном рассмотрении формы по компенсациям техническому персоналу за четвертый квартал 87 года у нас появились серьезные вопросы касательно...» В стопку. Или вот. «Считаем, что ваш запрос об отсрочке ревизии пока преждевременен». Они мелькали перед глазами с тошнотворной быстротой, эти сухие канцелярские фразы, и от этого ему казалось, что он сидит на какой-то взбесившейся карусели. «Вопросы о фондах лесопитомников имеют... не найдены записи, свидетельствующие о внесении в реестр... Расходование фондов муниципального финансирования не подкреплено соответствующей документацией. Отсутствующие чеки и накладные должны быть представлены. Кассовые чеки при отсутствии товарных не являются достаточным основанием. можно потребовать предоставления полной финансовой отчетности». И вот это последнее письмо, из-за которого он поехал в Льюистон, хотя давно уже поклялся не показываться там во время скачек. Китон обреченно уставился на письмо. Он весь дрожал, по спине стекал пот. Вокруг глаз темнели большие круги. На губе красовалась простуда. «Налоговая комиссия, центральное отделение, Агаста, Мэн, 04330». Этот гриф под эмблемой штата буквально впивался в мозги. Обращение, холодное и формальное, просто пугало. «Главе городской управы Касл-Рока». «Вот так. Никаких тебе, дорогой Дэн или уважаемый мистер Китон. Никаких наилучших пожеланий семье в конце письма». Письмо было холодным и мерзким, как кусок льда. Они сообщали ему о своем намерении провести аудиторскую проверку городской финансовой документации. «Полную ревизию». Вся налоговая документация, отчисления в федеральный бюджет и бюджет штата, городские финансовые отчеты, дорожные фонды, муниципальные расходы на правоохранительные органы, бюджет департамента паркового хозяйства и озеленения и даже финансовую документацию экспериментального лесопитомника, финансируемого из фондов штата. Они хотели увидеть все, причем хотели увидеть это к 17 октября. Через 5 дней. Они. Письмо было подписано казначеем штата, главным аудитором штата и, что хуже всего, генеральным прокурором, главной ищейкой штата. Все подписи были подлинными, а не факсимильными. «Они!» — прошептал Китон. Он сжал письмо в кулаке, потряс им в воздухе и яростно оскалился на него. «Они!» Он швырнул бумажку на стопку других, закрыл папку. На корешке мелкими буквами было написано «Штатмен, налоговая комиссия, входящие». Китон уставился на закрытую папку. Потом выдернул ручку из письменного набора и большими дрожащими буквами нацарапал поверх. «Комиссия по какашкам!» Помедлил секунду и приписал. «Комиссия идиотов!» Ручку он держал в сжатом кулаке, как нож. Потом швырнул ее в стену. Она приземлилась в углу. Китон закрыл и другую папку, содержавшую копии писем, написанных им в ответ. В каждой из них он исправно добавлял инициалы своей секретарши. Писем, которые он составлял долгими бессонными ночами. Писем, которые оказались совершенно непродуктивными и бесполезными. На лбу у него билась жилка. Он встал, взял со стола эти две папки, положил их в нижний ящик, захлопнул его и проверил, хорошо ли закрылся замок. Потом подошел к окну и стал смотреть на спящий город, стараясь дышать глубоко, чтобы слегка успокоиться. У них на него был зуб. У гонителей. В тысячный раз он гадал, кто мог натравить их на него. И если Китон узнает, кто этот подлый главный гонитель, он достанет пистолет из деревянной коробки под старыми свитерами и прикончит его к чертовой матери. Но не сразу, о нет. Он будет отстреливать по кусочку за раз, заставляя этого недоношенного ублюдка распевать национальный гимн. Его мысли вернулись к Риджвику, к этому худосочному помощнику шерифа. Может быть, это он? Он не выглядит настолько смышленым. Но впечатление может быть обманчивым. Панкберн сказал, что Риджвик выписал штраф по его приказу, но что-то с трудом в это верится. И тогда, в туалете, когда Риджвик обозвал его бастером, у него в глазах было что-то такое, словно бы говорящее «А я знаю!» Какой-то наглый вызов. Норрис Риджвик уже работал на этой должности, когда стали приходить первые письма. Киттон был уверен, что да, днем надо будет заглянуть в его личное дело для верности. А как насчет самого Панкберна? Уж он точно умен и явно ненавидит Китона. Они все ненавидят его, все. И Пангборн к тому же имеет связи в Агасте. Он хорошо их знает. Да что там? Он каждый день звонит им и докладывает. Телефонные счета, в том числе и по межгороду, у него просто гигантские. А может быть, они оба? Пангборн и Риджвик? «Одинокий рейнджер и его верный индеец Тонто», — глухо сказал Китон и недобро усмехнулся. «Если это ты, Пангборн, то ты пожалеешь. А если это вы оба, то оба пожалеете». Его руки медленно сжались в кулаки. «Я не намерен вечно терпеть эту травлю». Его тщательно наманикюренные ногти впились в ладони. Он не заметил, как пошла кровь. Может быть, это Риджвик. Может быть, Пангборн. Может, Мелисса Клаттербак, фригидная сучка, городской казначей. А может, и Билл Фуллертон, заместитель главы городской управы. Китону было доподлинно известно, что Фуллертон метил на его место, и он явно не успокоится, пока его не получит. А может быть, они все, все вместе. Китон испустил глубокий, болезненный вздох, так что стекло у него перед ртом запотело. Вопрос в том, что делать, что он успеет сделать до 17 числа. Ответ простой: он понятия не имел.